Записи эти имеют особую ценность, ибо найдена узкая тропа, ведущая в жизнь. Для тех, кто идет после, послужат они источником света, указывающим путь. Каждый, прикоснувшийся, почерпнет из них по вместимости сознания в созвучии со своим устремлением. Потому труд этот ценен, и, кто знает, не является ли он целью и миссией данного воплощения, воспринимающего их? Казалось бы, о чем можно писать каждодневно? Но безграничен мир мыслей моих, и тот, кто знает, как из него почерпать, никогда не останется без новых поступлений. Источник наш сочится в него непрестанно. Сказал: «Не замолкнет мой глаз, и записи свидетельством служат ручательство моего. Если можно было бы их более расширить и углубить, углубил бы, но пределом их служит предел расширения и вместимости, воспринимающего их сознание. Они растут и углубляются по мере его роста и в соответствии с ним, и отражают и дают картину постепенного роста и развития сознания принятого ученика. Нелегок путь ученичества. Недаром некоторые называют его каторгой. И велика заслуга того, кто на этом нелегком пути время находит записывать то, что дает ему жизнь и ведущий. Ведет мысль, и записи мыслей идущих от Учителя Света яро послужат тому, кто подойдет после».